Глава 302. Лео против Сильвер. Прибыв на арену, Сильвер почувствовала себя лучше, чем когда-либо. Это был долгий месяц, проведенный на военной базе Академии. Она хотела бы вернуться домой, но никогда не сделает этого, пока не выполнит свою задачу. Теперь, когда она чувствовала, что приближается, ее настроение начало меняться. Выйдя из гостиничного номера и направляясь к выходу, она прошла мимо многих студентов, которым преподавала. «Надеюсь, вы хорошо проведете день, мисс». «Хотела бы я быть такой же хорошенькой, как она, когда вырасту». Студенты не могли не похвалить мисс Сильвер. Хотя она была строгой в классе, ее уроки были довольно хорошо осведомлены. Ее уроки также были приятными, так как казалось, что когда Сильвер учила, у нее не было фильтра. Говоря, она никогда не приукрашивала свои слова, как другие учителя. В середине урока мальчики часто делали ей комплименты или расспрашивали о каких-то предметах, а она отвечала прямо, ставя их в неловкое положение и высказывая то, что было у нее на уме. Шли дни, и студенты начали узнавать, кто такая Сильвер, и поняли, что она не имела в виду ничего плохого от своих слов. Поначалу комплименты ее раздражали, но со временем она научилась получать от них удовольствие. «Когда я вернусь, отец похвалит меня за хорошую работу», – подумала она. Все, что она делала до сих пор, было для семьи, и она будет продолжать это делать. И все же отец, глава семьи, ни разу не похвалил ее. Не то, что здесь, где она каждый день слышала добрые слова. Не успела она опомниться, как уже покинула арену и оказалась на первом этаже. У нее вошло в привычку хотеть побыть одной, когда она расстраивалась. Обычно через несколько минут приходил ее идиот-братец Фекс и подбадривал ее. После того, как она успокоилась, ее план состоял в том, чтобы вернуться на арену и поискать на верхних этажах, чтобы увидеть, сможет ли она найти какую-либо информацию или, возможно, даже найти Фекса. Чем быстрее она привезет его домой, тем меньше времени ей придется провести здесь. Тем не менее, странный сладкий запах достиг ее носа. Тот, который она знала, но не нюхала уже долгое время. Запах крови. Недоумевая, почему она почувствовала запах человеческой крови снаружи, она быстро подбежала к месту происшествия. В конце концов, кровавый след привел ее к лысому мужчине с мечом на боку. Увидев, что никто не пострадал, она замедлила шаг и пошла дальше. Запах все еще шел со стороны мужчины. И именно тогда ее взгляд был прикован к конкретному предмету, который он держал в руке. Это была металлическая фляжка. Но не просто фляжка. Фляжка с символом семьи сангвиников. Зная, что Фекс учится в одной из академий, она тут же решила, что фляжка принадлежит ему. Вопрос был в том, почему этот человек держал флягу Фекса, наполненную кровью? По одному его запаху она поняла, что он не вампир. «Где ты взял эту фляжку?» – спросила Сильвер. Лео попытался понять, может ли он узнать этот голос. Но он не был ему знаком. Он был совсем новичком в армии, поэтому до сих пор не запомнил ауру и голоса всех остальных генералов и сержантов. Но если кто-то смог проникнуть в это заведение, он должен был предположить, что это был кто-то из персонала. И все же первый вопрос, который она задала ему при встрече, был о фляжке. Судя по тону ее голоса, она должна была быть либо кем-то равным по рангу, либо кем-то выше. Ни один студент не посмеет так разговаривать с сержантом. «Кто вы такая?» – спросил Лео. «Назови свое имя и звание». Хотя Лео и заговорил, слова на самом деле не проходили через мозг Сильвер. Ее слишком занимал собственный вопрос. Фекс никогда бы не позволил чему-то столь драгоценному попасть в чужие руки, если бы не случилось чего-то серьезного. Неужели люди узнали о нем и убили его? Как бы то ни было, фляга была важной частью оборудования, которое могло бы связать людей с ними. Ей нужно было избавиться от нее. Щелкнув одним из пальцев, маленький кусочек веревки вылетел прямо, целясь в фляжку в руке Лео. Не желая устраивать сцену, Она возьмет фляжку и попытается узнать больше позже. Кусок веревки был очень тонким, и снаружи было темно, что делало его практически невидимым. Но прежде чем веревка достигла фляги, раздался резкий звук, а затем последовал короткий щелчок. Затем кусок веревки упал на пол. Взглянув на Лео, она увидела, что фляжка теперь была убрана в боковую сумку, а его рука лежала на рукояти меча. «Ты перерезал веревку? Но как ты ее увидел?» — спросила она, потрясенная тем, что только что произошло. Но Сильвер была не единственной, кто был шокирован. Он был удивлен, что девушка также могла видеть, как он так быстро двигает мечом. «Я этого не делал», — ответил Лео, указывая на свои глаза другой рукой. «А разве ты не замечаешь, что я слепой?» Лео ожидал, что Сильвер хотя бы усмехнется. Обычно такие слова, по крайней мере, давали ему ответ. Вместо этого Сильвер стояла неподвижно, как статуя. Даже выражение ее лица не изменилось. При проверке ее ауры не было даже небольшого мерцания. И все же ее аура, казалось, была замаскирована. «Если ты слепой, то мне не нужно беспокоиться о том, что ты увидишь мое лицо», — сказала она. В тот же момент она бросилась вперед. Вытащив свой меч из ножен, большой сжатый воздушный срез вышел из меча. Чувствуя сильную силу, которая только что выбралась, Сильвер знала, что ей нужно что-то с этим делать. В одно мгновение она была прямо перед Лео, а в следующее – позади него. Сильвер ударила его в грудь, думая, что все закончится, но как будто у Лео были глаза на затылке. Он смог увернуться, пригнувшись. Затем он повернул свою ногу, вращая свое тело вокруг, бросая свой клинок в середину ее тела. На этот раз атака была слишком быстрой для нее, чтобы двигаться. Вместо этого, в самый подходящий момент, она раскрыла ладони и ударила по мечу снизу и сверху. Используя свою силу, она смогла остановить меч как раз вовремя. Меч она держала в руках, всего в нескольких дюймах от тела. Со стороны казалось, что ни один из них не сдвинулся ни на дюйм. Но правда была в том, что они оба использовали всю свою силу, но их сила была равной, не позволяя другому сдвинуться с места. «Это ее природная сила», – подумал Лео. «Я даже активировал броню зверя под своей одеждой, и все равно не могу одолеть ее». Судя по способности Лео, он мог сказать, есть ли у его противника высокоуровневая звериная экипировка, которая в данный момент активирована, чтобы увеличить силу пользователя. Существовала вероятность, что противник, с которым он сражался, тоже мог замаскировать свое снаряжение. Но это было маловероятно. Патовая ситуация продолжалась некоторое время, но оба знали, что это бесполезно. «Твой голос звучит красиво. Если бы он звучал так же хорошо, как ты выглядела, я мог бы позволить тебе выиграть в этот раз», — сказал Лео, надеясь хоть на секунду отвлечь ее внимание. Однако, похоже, это не сработало. Вместо этого ее брови и лицо начали хмуриться. Она начала еще больше сосредотачиваться, и на лбу у нее выступили капельки пота. У Сильвер не было других вариантов. У нее все еще были ее многочисленные вампирские способности. Проблема была в том, что довольно многие из них требовали, чтобы она смотрела в глаза своего противника. И это не совсем хорошо работало против Лео. Кроме того, способности крови были бы мертвой отдачи и оставили бы после себя след. Вместо этого она решила подтолкнуть свое тело еще дальше, совсем чуть-чуть. Одной рукой она осторожно расположила пальцы так, что теперь они были зажаты как сверху, так и под лезвием. Затем, медленно, с другой стороны, она отпустила его. Теперь Сильвер удерживала Лео одной рукой, но она знала, что не сможет делать это долго. Освободив другую руку, она быстро начала вращать пальцами, и несколько струн начали вылетать. Целью был не сам Лео, а вместо этого они направились к его сумке. Первый комплект струн поднял ее, а следующий ухватился за фляжку. Слегка пошевелив пальцем, словно паутиной, она смогла вытянуть его руку. «Не заставляй меня возвращаться, чтобы убить тебя», — сказала она, быстро убегая с места происшествия на удивительной скорости. Лео приготовился выполнить еще один быстрый набор ударов. Если он сейчас нанесет несколько ударов, есть шанс, что один из них поразит ее и замедлит. Однако на полпути к своей атаке он остановился. Она не могла проделать весь этот путь только ради этого. Похоже, кто бы ни владел этим предметом, он очень важен. Судя по тому, где была найдена фляжка, и по рассказам других студентов, он мог сказать, что фляжка, скорее всего, принадлежала одному из них. Он планировал вернуть ее в какой-то момент, но не раньше, чем полностью выяснит, как используется фляга. В конце концов, он так и не сделал этого. Но теперь он чувствовал, что у него есть более интересная история. Возвращаясь в свою комнату, Сильвер посмотрел на свою руку и увидел порез. «Этот человек причинил мне боль».